Глава 16. Трудно себе представить, как это в нем сочеталось, но Ермолкин, с одной стороны, верил в то, что органы наши состоят сплошь из кристально чистых людей, немного, может, таинственных, с другой стороны, представлял себе областного начальника чем-то вроде вурдалака с волчьей пастью и огромными волосатыми ручищами. Вместо этого он увидел за широким столом не человека, а голову. Бритая голова с большими ушами лежала подбородком на столе и смотрела на Ермолкина маленькими глазками сквозь роговые очки с толстыми стеклами. Ермолкин растерялся и остановился посреди кабинета. Голова качнулась в сторону, и вдруг маленький человек, чуть ли не карлик, в военной форме, появился из-за стола и на коротких ножках, как на колесиках, быстро подкатился к Ермолкину. — Борис Евгеньевич! — воскликнул человек и вцепился в руку Ермолкина двумя своими. «Чудовищно рад видеть у себя», — сказал он, как бы ставя после каждого слова точку, и защелкал зубами, которые у него были большие, но нисколько не походили на волчьи. «Вы меня знаете», — не удивился, а отметил Ермолкин. «Как же», — сказал Лужин. «Было бы странно, если бы не». Он во весь рот улыбнулся и опять защелкал зубами. «Значит, вам все известно?» «Да, разумеется, все. Абсолютно». «Я так и думал», — потряс головой Ермолкин, — «но прошу вас отметить, что я сам явился с повинной». «Да», — сказал Лужин, — «конечно. Отметим все непременно. Где заявление ваше?» «Заявление?» — растерялся Ермолкин. «Я, собственно, думал, что устно». Он не заметил, как тут же заразился лужинской манерой говорить. «Увы», — сказал Роман Гаврилович, — «мы любим, чтобы все. На бумаге, поэтому. Я вас прошу». Он схватил Ермолкина за локоть и повел к выходу. — Там, девушка. — Секретарь, возьмите. У нее лист бумаги и изложите все коротко, но подробно. — Как сказал пролетарский, великий, человеческих душ, инженер. — Чтоб словам было тесно, а мыслям... — Как? — Просторно, — подсказал Ермолкин. — Вот именно! — засмеялся и защелкал зубами Лужин. — Просторно, чтоб было. А потом заходите. А пока. — Извините, дела чудовищно занят. И, распахнув перед Ермолкиным тяжелую дверь, сделал ручкой. — Прошу! Ошеломленный Ермолкин вышел в приемную. Тут нос к носу столкнулся он с женщиной деревенского вида, и в ней сразу узнал ту самую просительницу, после визита которой и начались у него все неприятности. — Вот оно что! — поразился Ермолкин. — Значит, все было подстроено. Как тонко! О, и как хитро! — Здравствуйте! — улыбнулся ей Ермолкин. — Вы меня помните? — Помню, — сказала Нюра, насупившись. Она поняла, что этот убийца маленьких детей пришел сюда не случайно. Очевидно, он уже предупредил о ее появлении. Она даже попятилась к дверям, но тут из своего кабинета выглянул Лужин и, увидев Нюру, спросил. — Вы ко мне? — К вам, — ответила Нюра. — Войдите. И Нюра вслед за Лужином скрылась за дверью. Ермолкин долго смотрел на дверь, затем, опомнившись, подошел к секретарше, грудастой женщине в форме, с двумя треугольниками в петлицах и со значком «Ворошиловский стрелок». Ермолкин попросил у нее бумаги, сел к стоявшему в дальнем углу столу для посетителей, вынул из кармана самописку, потряс ею, пока чернила не брызнули на пол, и так начал свое печальное повествование. «С большим трудовым подъемом встретили труженики нашего района...» Тут Ермолкин остановился. — Что я пишу? — подумал он. — С каким трудовым? Какие тружники? — Что встретили? За долгие годы службы в печати все свои статьи, заметки, передовые и фельетоны начинал он этой фразой. И никогда не ошибался. И всегда фраза эта была к месту. От нее легко было переходить к развитию основной мысли. Но в данном случае... Старый газетный волк, шевеля толстыми, как лепешки, губами, смотрел на начальную строку и постепенно сознавал, что он, умеющий писать что угодно на любую заданную тему, о трудовом почине, о соцсоревновании, о стрижке овец и идеологическом единоборстве, совершенно не находит никаких слов для описания действительного происшествия, свидетелем или участником, или, точнее, виновником которого ему довелось быть. Зачеркнув написанное, Ермолкин стал обдумывать новое начало. когда в коридоре послышался приближающийся грохот сапог, и в приемной вошли три человека, двое военных, а между ними один штатский в темно-синем костюме. — Роман Гаврилович, у себя? — спросил один из военных у секретарши. — Он занят, — сказала она. — Подождем. Они сели на стулья вдоль стены. Штатский посередине, а военные по бокам. Военные застыли с неподвижными лицами. Штатский же, наоборот, проявлял ко всему, что он здесь видел, живейшее любопытство. Он с интересом разглядывал приемную, секретаршу и Ермолкина. Ермолкин, в свою очередь, тоже из-под тишка поглядывал на штатского. Это был высокий, средних лет человек начальственного вида. Держался он так, словно хотел показать, что попал сюда случайно, по недоразумению, которое вот-вот разъяснится, и те, кто привел его сюда, будут строго наказаны.